Пришел дедушка. И любить. И быть любимой считается второстепенной, а любить считается первостепенной. И поэтому я это вам напоминаю, что живые существа здесь, находясь в материальном теле, забыв о своей духовной природе, все равно действуют таким образом. Они все, мы хотим, чтобы нас любили. Так ведь? Все, абсолютно. Нет ни одного человека, который не хочет, чтобы его любили. Вообще никто. Ни мама, ни папа, ни собачка, ни жучка, внучка. Все хотят, чтобы их полюбили. Но еще более сильнее все хотят кого-то любить. Все влюбляются, ходят, книжки читают про любовь, вот такого бы мне мужичка, такой вообще, такой же джентльмен, такой рыцарь. Или мужчина говорит, вот это понятно, вот это женщина, это да, женщина, мне такую. Песня даже есть такая. Знаете? Ах, какая женщина, мне такую. Другие там, наоборот. Итак, на уровне Ананды говорится любовь. Любовь, лишенная мирской сентиментальности, то есть нематериальная любовь. Итак, что же является препятствием? Итак, вы можете понять все эти пять категорий сознания. И в семье люди, находясь в одной семье, могут обладать разными крошами, разными уровнями сознания. И поэтому между ними всегда возникает что-то напряженность, антагонизмы, противоречия и постоянное несогласие. И они могут ругаться до потери сознания. Как вы думаете, кто не ругается, кто выше или ниже? Несомненно. Если вы выше, вы никогда не будете ругаться с теми, кто ниже. Но если вы на том же уровне или еще ниже, вы, несомненно, будете конфликтовать. Несомненно, будете конфликтовать. Поэтому все вот эти конфликты говорят только лишь о том, что форма очень низкая, равная. Говорится в споры и в распри. Распри это значит в битвы такие. На уровне спора физического вступают только те, кто обладает равным потенциалом вожделения. Ругаются, спорятся, сбодаются и все выясняют отношения на раз. Только люди, имеющие равное вожделение. Потому что тот, у кого его меньше, несомненно, что делает? Избегает этих конфликтов. А чтобы избежать, нужно что сделать? Уступить. Более уступчивые эти люди. Потому что они более разумные. Что же покрывает разум живого существа? Не дает знания, не дает вот это. И мы начали с вами вчера говорить о этих пяти категориях, которые называются панчакама. Пять уровней вожделения. Первый называется карма-ками. Карма означает деятельность, материальная деятельность, деятельность ради плодов мирских. И вы помните, что мы с вами перечисляли. Грубое половое влечение к противоположному полу, когда люди помешаны просто на этом. И мужчины, они очень, насчет вас, потому что вы уже разумные люди, вы отличаетесь от других, вы хотите это знать. Вы потратили свое время, вы могли бы сейчас сидеть в пивной, на дискотеке, смотреть телевизор, вышивать, ресницы себе закручивать, нагло обобрить, что-то сделать. Когти там прилепить себе, говорить, что это ваше. Но вы здесь, вы постигаете что-то. Да. То есть вы не тратите. Вы могли сейчас ходить на шейпинг, на качать мышцы, но вы это отбросили. Это означает, что у вас есть желание что-то постигать, у вас есть разум. Поэтому я не говорю о вас. Все, что я здесь говорю, я не говорю о вас. Так, карма-ками. Кто такие карми? Карми, действующие ради материальных плодов. И первое выражается в грубом влечении к противоположному полу, то есть человек озабочен очень. И мужчины очень часто, они гордятся, чем больше у них было женщин, тем более они гордые. Они просто не соображают. Чем больше женщин, тем, значит, ты тупее. Чем больше в твоей жизни было женщин, чем больше ты вступил с ними в грубую половую связь, это показывает 100%. То есть каждый раз это подтверждается, что ты становишься все ниже и ниже. То есть все ближе и ближе к животным. И говорится, что люди, они даже ниже животных, когда они находятся на такой платформе. Потому что животные вступают в половые отношения в определенные периоды. Человек же может вступать всегда. В любой период. Человека ничего не остановит. Ни весна, ни зима, ни осень, ни лето. Просто зимой более активно он вступает в эти. Зимой, поскольку все быстрее бегом бегут, не успевают. Если тепло, приезжают теплые стенки, все будет. Любое время дня и ночи они хотят. Поэтому люди, которые живут с кем-то, вы можете увидеть, что ваши половые отношения могут быть постоянными. То есть зимой и летом одним. Я одной периодически. Вы животное просто. Обычное животное. Еще даже хуже, чем животное. Ну да. Насекомые или птицы. Говорится, голубь, в ведах описывается, что голубь вступает в половые отношения не менее 50 раз в сутки. Значит, вы живете почти как голубь. Голубь мира. Символ духа, так сказать. Всякую такую ажарную информацию. Вы дух святой. Итак, это называется кармака. Грубое влечение к противоположному полу, когда это становится самоцелью. Самоцелью. Вегиане тоже имеют детей, так и все. Но это не является целью половой акт. То есть половые отношения являются смыслом цели. Но для многих это смысл цели. Все ходят по ресторанам, там все высматривают женщин. Или женщины все ходят там втроем, придут, сядут. Нам сок и кофе. Официант говорит, почему? А что, есть-то будете что-нибудь? Нет. И смотрит. Там дали ему там 500 рублей. Отстань от нас. Сок принесли. Ну что, лучше 500 заплатить официанту, чем потом скажет, что 500 заебут. Потому что пришли не кушать. А что пришли делать? Смотреть по сторонам. Стрелять. Охотники. Рыболовы-охотники. И мужчины, и женщины таким образом действуют. Вы знаете, нет об этом? Или я что-то вам рассказываю, такое дикое? Нормально все? Не говорит, не шокирует. Ну, слава Богу. Слава Богу. Паям шокам варчитаха. Итак, следующее, что эти живые существа добиваются в таком... Это самый низший уровень, он относится к анумае. Анумае. То есть секс для них, они сексуально озабочены, секс для них почти основа жизни. Вы можете видеть такие семьи, если у них в сексуальном отношении что-то не ладится, то они расходятся. Под любым другим предлогом. Они хотят признаться, что у них просто неудовлетворенность сексуальная. Я говорю, когда ты будешь исполнять свои обязанности? Вон там маньяка поймали. Где они, маньяки? Маньяки! Маньяки. Где они, маньяки? Телефончик не дадите? Это неудовлетворенные женщины. Они говорят, а ты такой, да ты не мужик, ты не мужик! Ты не мужик! Он говорит, как не мужик-то? Это что, мужик, что ли? Ты просто чучело с крантиком. Да, так важен для людей секс. Вы зря смеетесь. Вы просто молоды, может быть, еще. Может, не понимаете, о чем я говорю. Когда вы станете взрослыми людьми, вы поймете, может быть. Еще раз слушайте, послушайте вот Илья вам, да? К тому времени будет уже дед Илья. И вы скажете, точно, Леонид Максимович рассказал, ну вообще, конечно, это будет здорово, точно так. А у кого есть опыт, они все сразу понимают, о чем я говорю. Итак, женщины удовлетворены, потому что их не чискают, не мнут, не лапают там, мужик, ничего, вообще не мужик. Ты что, мужик или нет, они спрашивают. И тогда у них появляются любовники, и там дальше вся эта мура. Это означает, что они кармаками, находящиеся на уровне ану. Самое нижайшее. Следующее. Желание семейной жизни и потомства. Это не означает, что это плохо, иметь семью и потомство. Это означает, что это цель жизни, как иногда женщины говорят. Самое главное – выйти замуж, нарожать детей и все еще счастливы. Они считают, что это и есть самое главное в жизни. Семья и дети. Это кармака. Следующее. Привязанность к дому и утвари. Я всегда думаю, где квартиру достать, где там все это. И утварь. Я с вами говорю. Утварь — это все наша одежда, и там тефаль, скарлет, все там еще. Тостер, холодильник, телевизор, чайник и так далее. И мы к этому очень сильно привязаны. Очень привязаны. Люди привязаны к такого уровня. Следующее. Привязанность к месту рождения, нации, определенной религии, желание богатства, желание славы, власти и почести. Все это определяется как карма-кармой. Следующее называется ситха-карма. Ситха означает сенсорные способности. Читать чужие мысли, астрологией заниматься, там, видеть на расстоянии, там, ну и все такое, гипноз, там, все такое, лечить. Я просто зачитаю, чтобы перейти к следующему уровню, чтобы время схватило. Желание экстрасенсорных способностей, тонкие виды наслаждений, желание оставаться в тени, управляя материальными объектами и живыми существами, желание быть благодетелем, выдавая себя за святого, посланного Богом, игра в мессию или аватару. Аватара – это означает, что вы как бы не просто посланник, а вы даже Бог сами. Вы просто тихо, никому не говори, я Бог. И когда кто-то говорит, о, Господи, вы говорите, ты меня звал? Потому что вы настолько уже такой популярный стали, что вы, несомненно, необычная личность. Мессия, вас Бог послал непосредственно. С любым экстрасенсом поговорите маломальски, и вы от него это услышите. Что он посланник. Что он засланец. Его заслали. Он засланец с буквой «Р». Следующий, более высокий уровень, называется «пхуктиками». Вот на этом мы остановились вчера. «Пхуктиками». Желание попасть на высшие планетарные системы при помощи аскез, тапаси и эпитимий. Вы знаете, да, что такое аскеза, тапаси и эпитимия? Не знаете? А вообще, ну, слышали хотя бы что-то? Аскеза, что такое? Ну, что это? Правильно. Ограничение чувств. Добровольное. Очень важно понять это. Добровольное ограничение чувств. Вот, допустим, так стащить что-то охота. Чувств. Чувство, да так стырить охота. Вот смотришь, чей-то кошелек лежит в автобусе. Прямо охота, и там полный пресс. Пресс там прямо. Хотите про пресс анекдот рассказать? Я такой странный преподаватель. Я анекдот расскажу. Один мужчина в бане. Старик моется. Знаете, да? В бане моется старик. И рядом культурист моется. Старик такой худой, все висит у него, дрябы. Бекоткой-то, парилки. Веничком там. И на этого культуриста смотрит. А у культуриста вот такой пресс, знаете, квадрат. И старик говорит, сынок, можно вопрос? Ну давай. Ну такой, головой. Он говорит, у тебя что с животом? Он говорит, это старик пресс. Он говорит, что? Он говорит, пресс, это женщинам нравится. Старик посмотрел, дальше моется. Через некоторое время он посмотрел на него, смотрел опять старик на культуриста, тот и там, там. Он говорит, не, сынок, правда, я тебя спрашиваю, у тебя что с животом? Я же тебе сказал, это пресс, он женщинам нравится. Ну, они помылись, выходят, этот культурист выходит с дедом вместе, дед его пропустил вперед. И смотрит, такой длинный лимузин стоит, оттуда раз такая бригада выскакивает. Все такие здоровые, в черных костюмах, там с этими штучками, знаете, с такими ушами. Макароны такие. Такие побритые все. И видно так, что у них тут кабуры. Пистолеты. Они выскакивают этого старика. Один раз там все. Он такой раз удивился, что. И старика, пожалуйста, господин, там раз дверь открывает. Он такой раз садится, старичок туда. Все, все. И так все затонировано. Окно так. Он такой, парень, иди сюда. Старик такой. Парень такой, такой уже совсем другой. Он же да. Он вытаскивает пачку баксов. Говорит, знаешь, вот это пресс. И он нравится женщинам. А у тебя какие-то проблемы с животом. Так, пхуктиками. Аскезы. Добровольное принятие ограничений чувств в соответствии с какой-то наукой. Добровольное принятие. Это аскетично. Не вынуждено, когда вам нельзя просто это. А добровольно вам можно, но вы себя ограничиваете. Это называется аскеза. Чем же аскеза отличается от эпитимии или тапаси? Аскеза – это на всю жизнь. На год, на два, на три, на месяц. Как пост, вы знаете? Там сколько? 49 дней, да? Пост длится. 49. Да? 49 или 40? 40. 40. 40. Раньше был 49. Сейчас 40. Потом будет 38, 37, до 12. Потом, по крайней мере, пока не с постели не встанешь, не ешь. Итак, это временное. Это эпитимия называется. Ожение смерти. Ничего. Тапасия означает, что вы накладываете на себя какие-то ограничения исключительно ради духовного прогресса. Хоть временные, хоть постоянные, но вы это делаете исключительно ради духовного прогресса. Вы не делаете это ни для чего другого. Что все остальное, аскезы и эпитимии можно налагать на себя ради достижения материальных результатов каких-то. Вот, допустим, женщина иногда похудеть хочет. Что она прекращает есть, да? Там калории смотрит. Ой, столько калорий, не, я не буду это. Это столько калорий, не, я не буду. И она кушает морковку, там яблоки ведрами. И в бассейн надо ходить там. И когда жиром вы трясете в воде, он постепенно растворяется. Называется акваэробика. И так далее. Вы думаете, надо похудеть. И вот это называется аскеза. Или вы заболели, вам говорят, никакого секса в течение полугода. И вы боитесь, это тоже аскеза, но вынужденная, недобровольная. Итак, желание попасть на высшие планетарные системы при помощи аскез, тапасии и эпитимии, описанных в достаточно авторитетных разделах эзотерической литературы, включая и ведическую. Следующее, муктиками. Мукти означает освобождение. Я просто классический. Желание через практику йоги достичь слияния с Абсолютом и в итоге стать Богом. Слиться с Богом. В итоге стать Богом. И пятое. Есть пятое. Называется Аками. Нету вожделения. Аками. Постижение своей индивидуальной духовной сущности и своих отношений с Богом, как его раб или слуга. Акан. И следующее, бхакти, шестая, но она не входит в эту категорию, только пять существует. Бхакти это как бы уже запредельно. Это полностью осознавшаяся себя душа, испытывающая чистую, беспримесную, ничем не мотивированную любовь к Богу и ко всему Его творению. В соответствии с этими уровнями сознания и осквернениями, вот можете сравнить, да? Пять я рассказал уровни сознания, теперь вы можете прилепить, понять, какие у кого проблемы, кого как назвать. Итак, карма-ками соответствует анамая, сикха, прана, пхукти, мана, вигьяни, мукти и аками, они соответствуют ананде, они ближе всех к ананде, это бхакти. Бхакти или трансценденталисты двух категорий. Первые называются имперсоналисты, это те, которые верят в Бога, но Бог для них безличен. Безличен, некий свет. Бог это свет. Это некая субстанция, это дух. И у него нет ни формы, ни имени, ни качеств, ни действий. И иногда этот дух приходит в материальный мир, и для того, чтобы нам легче было с ним общаться, он принимает форму. Но изначально он безличен. Это трансценденталисты, это значит не материалисты уже. У них нет вожделения, ничего. Они просто не до конца постигли природу духа. Они уже постигли природу души, они постигли природу материи, но они не постигли природу высшего духа, то есть абсолюта Бога. И говорится, абсолютная истина называется на санскрите парабраман или парамсатьям. Это описывается в Пуранах. И говорится, абсолютная истина представлена в трех аспектах. Первый называется безличный. Брахмаджьоти. Брахмаджьоти – свет духовного сияния. И эти имперсоналисты, трансценденталисты, принимают этот свет. Говорится, Бог – это свет. В христианстве очень часто распространена такая идея, что Бог – это свет. Следующее – это параматма, сверхдуша. Что есть душа, мы есть сверхдуша. Это Бог в сердце каждого живого существа. Помимо нас самих, там есть еще Бог в сердце, который исполняет четыре функции. Первая функция – он свидетель. Он первый свидетель все, о чем мы думаем, всех наших мотивов, и он свидетель всех наших поступков. Если мы думаем, вот Ванька не видел, но Бог уже увидел, и он будет определять. Ванька не будет определять ничего. Итак, первая функция сверхдуши называется параматма. Говорится, рядом с душой в сердце находится сверхдуша, то есть частичка Бога, которая контролирует его. Откуда все узнается? Поэтому именно это религиозное представление, что все тайное становится тут же, что явным. Итак, первое – это свидетель. Второе – санкционер. То есть без санкций Бога человек не сможет действовать. Свидетель – санкционер. Без санкций – значит без разрешения. Следующее. Действующий. То есть он приводит в действие все. Сами живые существа не могут привести в действие ничего. Поэтому если вас парализовало, вы очень хотите двигаться, но вы не способны двигаться. Почему? Потому что сверхдуша не хочет действовать. Она не санкционирует эти действия и не действует. Следующее. И четвертый аспект. Чайтья-гуру. То это означает духовный учитель в сердце. Или то, что мы иногда называем совестью. Совесть говорит то-то, то-то. А мы ей говорим. Иди спи. Отдыхай. Нормально все. Нормально. Совесть. Голос совести. Это чайтья-гуру. Духовный учитель в сердце. И говорится, когда мы имеем вот это кама, осквернение разных вот этих уровней, от самого большого и до самого малого, то мы в первую очередь, некоторые вообще не слышат голоса совести. Это самые нечистые люди. Это подлецы, подонки, это ублюдки. Самые опасные люди. Их никогда не мучает совесть, и они ее даже не слышат. Других мучает совесть. Они слышат голос в параматме, слышат. Параматма дает, не надо так, не делать, то-то-то-то. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Высоко сижу, далеко гляжу. Не пей, козленочком станешь. И так далее. Они слышат, но они ей что? Не подчиняются. Не подчиняются. И самый высший уровень, это когда живое существо слышит, четко знает, что это говорит из сердца Бог. И подчиняется, делает так. Это самый высокий уровень, самые чистые люди. Многие даже не слышат, что там происходит в сердце. Они слышат лишь, что происходит в их уме, и не больше. Говорится, их ум и является их учителем, их глупый ум. Поэтому в Ведах говорится, что ум может быть другом и может быть врагом. Ум, который подчиняется совести, это друг. Ум, который отвергает голос сверхдуши, является врагом. Итак, в соответствии с пятью этими уровнями сознания и пятью видами осквернения в этом сознании, существует пять разновидностей деятельности, религии и культур, то есть цивилизации. Они называются панчадхарма. Все видите, пять панчакроша, панчакама, пять уровней сознания, пять уровней осквернения вожделением и пять видов деятельности, религии, цивилизации, культуры. То, что мы называем культурой. Тоже пять существует. И они, соответственно, соответствуют вот этим людям. Целые сообщества на уровне анумая, целые сообщества на уровне пранамая и так далее. То есть основное количество. Если мы говорим о России, то Россия всегда все мерила пузырями, колбасой, селедкой, шмутками и так далее. Несомненно, это факт. Это анумая. Анумая. Все время беспокоились о еде. Все время еда, еда, еда, еда. Голодные. Поэтому даже много всяких разных таких юмористических есть, да? Как приезжает там в Германию, он говорит, я видел 53 сорта сыра и там 80 сортов колбасы. На фотографию посмотри, это я возле мясной лавки. Пусть они видят, что я это видел. Помните, да, такое есть? И до сих пор так происходит. До сих пор. Итак, первый, самый низший уровень называется адхарма. Это самая-самая деградированная культура и так называемая цивилизация. Мы не можем говорить культура без культуры. Адхарма. Дхарма означает культура. Адхарма. А означает нет. Знаете, как под и антипод. Да? А означает противоположное. Так, нет никуда. Без культуры. Обязательно будет. Не дождетесь. Итак, адхарма. Безбожие, атеизм, принятие сексуальной жизни как основу деятельности человека. В такой цивилизации считается, что люди живут ради детей. Адхарма называется. Следующее. Асура дхарма. Асура означает демон. Дхарма означает культура, философия, религия и деятельность. Все вместе это называется цивилизация одним термином. Туда входит вот эти категории. Итак, асура дхарма. Материализм. Не просто безбожие, а материализм. Соперничество с законами природы. Философия, человек, царь природы. Все, что природа нам не дала, мы у ней возьмем сами. Повернем реки вспять, оросим пустыни и вырубим леса. Это называется асура-дхарма. Демоническая культура. Демоническая культура. Следующее, третье. Чала-дхарма. Чала-дхарма. Чала означает сезонное или временное. Авторитетная сезонная философия и практика, позволяющая вырвать человека из когтей эгоцентризма, возвысив его до принятия божественного начала и поклонения ему. Еще раз прочитаю. Авторитет Чала-дхарма. Авторитетная сезонная философия и практика, позволяющая вырвать человека из когтей эгоцентризма. Я думаю, это понятен термин эгоцентризм? Что я в центре стою, мои чувства, психология на все остальное. Итак, позволяющая вырвать человека из когтей эгоцентризма, возвысив его до принятия божественного начала и поклонения ему. Это чала-дхарма. Четвертое. Упа-дхарма. То есть мы снизу вверх поднимемся. Упа означает предшествующее. Упа значит перед. Предтеча, так сказать. Упа-дхарма означает предкультура. Еще не культура, а предкультура. Преддуховность. Авторитетная философия и практика, авторитетная, помогающая развить основные необходимые качества для чистой духовной деятельности. Итак, авторитетная философия и практика, помогающая развить основные необходимые качества для чистой духовной деятельности. Чтобы чем-то заниматься, нужно развить какую-то определенную природу, несомненно. имея какой-то недостаток в своей природе, в качествах, человек не может практиковать эту чистую вещь. И последнее, пятое, санатана дхарма. Санатана дхарма. Санатана дхарма. У Рериха, у Николая Рериха есть картина, называется «Санатана». Такой йог сидит на вершине ледяной в Гималаях, на вершине ледяной, в позе лотоса. Да, наверху орел и водопад. Очень высоко, прям так, как бы так, панорама такая. Картина называется «Санатана». И он переводит «Вечный поток жизни». «Санатана» означает «вечный». Итак, «Санатана Дхарма». Вечная изначальная духовная деятельность всех живых существ. Вечная изначальная духовная деятельность всех живых существ, направленная на любовное, преданное служение Абсолюту. Так еще раз перечислю. Адхарма – безбожие, атеизм, принятие сексуальной жизни как основу деятельности человека. То есть это цивилизация, которая провозглашает, что мы все живем, семья в центре всего, дети. То есть семья – это сексуальная жизнь, и есть продукты сексуальной жизни, это потомство. Так вы можете понять. Следующая, вторая, асура-дхарма. Материализм, соперничество с законами природы, философия, человек, царь природы. Все, что природа нам не дала, мы возьмем сами. Не дала мне природа белую кожу, сказал Майкл Джексон. Я сам возьму. И сейчас он болеет. Ну что-то там нос где-то отпрыгнул там на каком-то концерте. Хотел повернуться там, сделать свое движение, так шляпу, и микрофон так держал. Повернулся, микрофон здесь там. Он шляпа как раз, и нос как-то раз туда. Что там еще не срослось, он вы знаете, да, он поддерживает постоянно, пластику делает ему. Носик и отторжение там немножко перебарщивает, он хочет очень тонкий нос, красивый хочет быть. И он так сделал, а там еще нормально не срослось, и нос такой. И сразу раз, свет выключили, быстрее там, его побежал. Ну что? А потом отпустит он раз опять. Тинь. Асура-дхарма. Материализм. Итак, чала-дхарма. Третье. Авторитетная сезонная философия и практика, позволяющая вырвать человека из когтей эгоцентризма, возвысив его до принятия божественного начала и поклонения. Четвертое. Упа-дхарма. Авторитетная философия и практика, помогающая развить основные необходимые качества для чистой духовной деятельности. И пятое – санатана дхарма. Вечная изначальная духовная деятельность всех живых существ, направленная на любовное преданное служение Абсолюту. И здесь можно дополнить, это как бы ведический постулат, но имеется в виду любовное преданное служение Абсолюту и всего его творения. Как духовным, так и материальным. В частности, хотел бы вам сегодня еще информацию дать. Хотя такого вопроса не поступило, но обычно люди спрашивают, потому что мы вчера быстро закончили, очень резко. Время. Помните, я вам говорил, что люди в железный век нарушат самый основной закон Вселенной. они первый раз убьют корову и попробуют ее мясо. Помните, да? Описывается в разных памятниках, устных и литературных, описывается или передается эта информация, что люди также имеют четыре эпохи везде во всем мире. Я вам приводил пример там, греков, индейцев, сиу, там, эти, скандинавы, ну, везде, по всему миру мы находим. В Китае, в Японии, на территории России одна и та же информация, что в прошлом были четыре эпохи: золотой, серебряный, медный и железный, бронзовый или железный век. И в соответствии с этими веками, там говорится, люди жили долго, были великанами, они были очень благочестивы, потом следующая эпоха, серебряный век, люди стали в 10 раз греховнее, то есть они осквернились, в 10 раз стали греховнее, чем те предыдущие. Все качества ухудшились в 10 раз. Они стали меньше ростом и стали в 10 раз меньше жить. Итак, люди в Сати-югу живут 100 тысяч лет, в Трета-югу они живут 10 тысяч лет, в два пара югу человек живет 1000 лет, и в наш железный век люди живут 100 лет. 100 лет. И то даже мы видим, до 100 лет не доживаем. И, соответственно, маленький рост. Маленький рост. Маленького роста. В конце два пара юги, если вы помните, я вам рассказывал, в Индии, если вы будете в Индии, кому-то поведется, сходите в Делийский музей, Краеведческий музей. Там хранятся доспехи, мечи, луки, разные атрибуты людей два пара юги. Для индусов это вполне реальность. Хранятся эти все вещи. Украшения. То есть то, что носили на пальцы, вам на голову можно. Огромные шлемы, огромные мечи, которым его поднять-то никто не сможет, а им воевали. Обувь, большая обувь какая-то, таких размеров. И в конце два пара юги, говорится, люди были 5-6 метров ростом. И также были, как вот среди нас, цивилизованные люди, они были 5-6 метров ростом. И были также нецивилизованные люди, которые были маленькие, как вот, допустим, на сегодняшний день у меня там 180, но японцев 180 почти нету. Но японцы очень цивилизованные, но они маленькие, маленький ростик. Также вы знаете, разные есть племена, очень маленькие. И есть также дикари, очень высокого роста, очень огромные. И так это также в ведической культуре. Вы находите маленького человечка, папуаса, и вы говорите, вот, в прошлом все бегали с каменными молотками, босиком, так на мамонта охотились. Нет, вы нашли просто папуаса. Если сейчас вы найдете папуаса какого-то, вы что скажете, вот, в 2002 году все были папуасами, найдете какого-то пигмея с животом, в хижину найдете его, и скажете, вот, значит, все в 2002 году были папуасами. Но если вы, кто-то из вас помнит, говорится, что в момент пролаи все цивилизации уходят под воду. И остаются только дикие места. Леса, дремучие леса могут остаться, горные местности и пустыни. И, несомненно, есть жители пустыни, лесов и гор, горцы. И все они считаются дикарями по отношению к цивилизации. И говорится, все эти оазисы, то есть если мы говорим о археологии, о огромных людях, о их черепахах, как правило, находят это в пустынях, находят там, где сейчас никто не живет. Там находятся все эти цивилизации прошлого. И 95% этих цивилизаций скрыты где? Да, скрыты водой. Они на дне океанов находятся и морей. Но люди сейчас не обладают такой техникой, чтобы проводить там эти изыскания. И в шастрах говорится, что все это уходит под воду. Вся цивилизация, она уходит под воду. Поэтому Двараку даже, то есть тот город, который описывается в Махабхарате, его нашли в 16 километрах от побережья. В 16 километрах, там, где он должен быть, там его и нашли. Но под водой. Все это надо было снять, эти покрытия ила, эти ракушки, там все это прекрасно. Там нашли огромные колесницы, огромные монеты, такие монеты. В наш карман они залезли. Да, монеты с чеканками, там разные украшения, кольца, серьги огромные, если вы на ухо повесите, в ухо оторвется сразу, потому что там такая серьги. То есть они были огромные, 5-6 метров как минимум. Вот я лично видел эти все атрибуты. Стрелы такие, как копья. Стрелы, как копья. Лук такой, ручный. Мечи такие, то есть меч как штанга там. Допустим, я видел меч, который весит 300 с чем-то килограмм. Меч. И там написано, боевое оружие ведического пехотинца. 300 килограммов, надо было с ним сражаться. Двухручный меч ведического пехотинца. Там рукоятка, блядь. То есть немыслимо, какой силы. Также, если вы подождете в Петербурге, в Эрмитаже хранятся разные тоже оружие. И там такие латы, какие-то лыцари там такие, маленькие, как 16-летние ребятишки, 14-летние. Лыцари, доспехи такие у них, такие лучки. И все говорят, все это чушь, веды, так сказать, чушь говорят. И вот какие они были маленькие, сейчас мы так прогрессируем, вот, забыли какие-нибудь. Там платья этих женщин, такая талия, такие, как детские платья. Они совершенно не понимают, о чем говорят. И также наряду с этим они говорят, вот меч, двухручный меч эпохи Александра Невского. И они показывают меч эпохи, там два с чем-то меч, рукоятка такая, двухручная, там 10 человек может взять, я не знаю, что это за руки держали. И он весит 230 килограмм. И они говорят, они были как дети, и такими мечами драли. Очень удивительно. Столько, они находят детские латы какой-нибудь, потешной кавалерии, потешной там какой-то бригады. Знаете, как у Петра Первого, у него была такая потешная армия. Полк, да, потешный полк назывался. Но это были взрослые люди. Но там это детское все, детские платья, там детские веера. И люди в разных периодах, они как бы разные размеры имеют. Бывают, вся эпоха всегда, каждая юга делится на три санхи. Санхи – это астрологические периоды. Первая санхия всегда, вот допустим, век Кали, первая санхия, она длится 5000 лет. Первая санхия. Вот с 19 февраля 3102 года, 5000 лет, отсчитывайте, это первая санхья. Говорится, повальная деградация. Повальная деградация. Никакой деградации, только деградация идет. То есть уничтожается все, что человечество сохранило с Двапара Юги. Все деградирует. От искусства и добыто, все деградация происходит. До нравственности, этики. 5000 лет деградации. Через 5000 лет подъем начинается, постепенный подъем. 4000 лет будет идти подъем. 2000 лет будет кульминация этого подъема. И 4000 угасания. Итого 10 тысяч лет называется золотой век. Сатья-юга, золотое вкрапление век Кали. То есть в нашу эпоху будет 10 тысяч лет сатья-юга длиться. Это называется сатья-юга, вкрапленная в железный век. То есть век деградации. И мы с вами сейчас начинаем. Работа астрологически, если говорить, то это происходит в 15 веке. 15 век. Это заканчивается 5000-летняя санхья. И начинается подъем. Начинается постепенный подъем. И бурный подъем описывается, то есть когда в полные права вступает следующая, вторая санхья, которая продлится 10 тысяч лет. И третья санхья, все остальное время. Все остальное время до конца уже. Мы говорили, 432 тысячи, 5 первая санхья, 10 вторая. И также в каждой эпохе есть эти санхи. И в каждой санхи есть подсанхи, упасанхи называются. Когда деградация, потом наоборот, просветление. И также размеры и жизнь людей могут внутри санхи меняться также. Также могут меняться. Итак, я хотел вам немного рассказать о молоке. Корова. Почему корова считается вселенской ценностью? Не какой-то ценностью индусов, там, кстати, или русских, или чьих-то, а во вселенную. Вселенная огромна. И корова считается самым священным животным во вселенной. И поэтому говорится, что они первый раз убили корову и попробовали ее мясо. Они так осквернились, так отупели, что все-таки убили корову и попробовали ее мясо. Сейчас говядину все любят. Го на санскрите означает корова. Корова. А яда означает теленок. Поэтому такое название, это санскритское название, говядина. Корова и телята. Почему не называть коровина, если по-русски? Называли бы. Конина же, конь вот, конина называют, да, собачья, собака, собачина, да. курица – курятина. А почему же корова называют говядина? Называли бы коровина. Ну, серьезно, все, Семенов. Человек – это называть человечина. А вы где го в слове корова? Санскритское название осталось, поскольку корова – особо обозначенное животное. И это сохранилось даже до наших времен. Что все остальные соответствуют, кроме коровы не соответствуют. Только одна корова не соответствует. Это последствия ведической культуры во всем мире. Так го она называется. Корова является носителем 5 драгоценностей Вселенной, объясняется в Ведах. Все, что исходит от коровы, является чистым. Что же за 5 драгоценностей Вселенной? Первое. Коровье молоко. И в Аюрведе описывается, что когда человек пьет молоко, то благодаря именно молоку коровы у него развиваются тонкие ткани головного мозга, которые называются вигьяна майя коша. На санскрите вигьяна майя коша. Тонкие ткани мозга. Это означает разум. И молоко имеет природу чистого огня, который позволяет человеку иметь природу модуса благости. Модуса благости. Молоко является самым чистым продуктом питания. Молоко. И благодаря молоку у человека проявляется это вигьяна майя коша. То есть у человека появляется очень сильный, чистый разум, который способен постигать гносеологию, логику, метафизику и этику. На сегодняшний день у людей настолько оскверненный разум, что они не понимают ни гносеологию, ни логику. У них такая логика вообще ошалеть. Логика шизофреника. Гносеологии они не знают, что правильно, что откуда получать знания. Они получают из учебников. Они не получают из священных писаний знания. Они получают из